Тевтонский крест. Руслан Мельников. Глава 31. Много, очень много. Отвечая на вопрос Освальда, дядька Адам сокрушенно качал головой. Одной дружины у татарского князя 10 раз по 10 будет, а легких воинов да простых стрелков-лучников 10 раз больше, чем дружинников. Бурцев в изумлении воззрелся на старого партизана. Ай да бородач, ай да дядька Адам, не зря сидели на еле, с толком время провели, успел вон врагов пересчитать. Плохо! Освальд хмурился. Видно, основательно язычники обложили Вроцлав, раз осадные машины к городу подводят. На тракт нам выходить теперь опасно, там татарские разъезды хозяйничают, а в лес возвращаться негоже, пока не узнаем, что с княжной стряслось. Говоришь, Вацлав не было Агделайды среди полонян? Нет, не видел. Жаль, лучше бы она там была. Бурцев, содрогнувшись, представил Аглаиду под бичом надсмотрщика, прижженную в повозку с разобранным тараном или катапультой. Тогда Казимиру точно не досталась бы краковская княжна, пояснил Добжинец. А мы с божьей помощью попробовали бы умыкнуть ее у татар, ну раз ее там нет. Что ты предлагаешь, Освальд? Есть вообще-то способ выяснить судьбу Агделайды, по крайней мере узнать, брали ли ее в плен язычники или нет. Как? Скинулся Бурцев. А самим полонить кого-нибудь татарского рыцаря или князя, поважнее да победнее, чтобы знал обо всех пленниках, захваченных под Вроцлавом. Бурцев присвистнул. Думаешь, что так просто? Однажды мне удалось захватить в плен даже орденского комтура, комендант замка, начальник гарнизона. Он тогда мне много интересного рассказал о планах ордена. Ты знаешь немецкий, Освальд? В достаточной мере. А как насчет татарского? Добжинский рыцарь пожал плечами. «Ну, придется в придачу к пленнику выкрасть еще и толмача!» Бурцев только развел руками. Ишь, как просто все выходит у лихого пана. «Кстати, Освальд, а что стало с комтуром?» «Обменял я его на Сбыслава и дядьку Адама. Сбыслав, как ты знаешь, литвин, дядька Адам из пруссов. У обоих к немцам старые счеты. Тевтоны, да меченосцы, подожгли их деревни, вырезали семьи. Вот и сколотили Сбыслав и дядька Адам лесную ватагу мстителей. Они успели преизрядно насолить рыцарям, пока не попались. Намечалась казнь, а я тут с комтуром предложил обмен. Враги моих врагов мне лучшие друзья. В общем, вызволил обоих. С тех пор на свете нет людей, которым я бы доверял больше. Кстати, если удастся захватить знатного татарского пана, его тоже можно будет попробовать обменять, а ту же Агделайду, к примеру. Надеюсь, она все-таки попала к язычникам, а не к Казимиру Куявскому. Вообще-то в словах Довжинца имелся смысл. Когда мы выступаем, Освальд? Ночью, в темноте проще будет обойти татарские разъезды. А сейчас всем спать. Дядька Адам, Яни, вы стоите стражу. Ночь выдалась идеальной для темных дел и скрытых передвижений. Точковатые тучи затянули небосклон и надежно упрятали колючие звезды. Полумесяц луны лишь изредка выглядывал из клубящихся прорехов. Но отсутствие лунного света отчасти размещали багровые отблески на горизонте. Для заката было слишком поздно, для рассвета рано, так что сомнений насчет источника зловещего зарева не оставалось. «Татары вроцлавские предместья жгут!» – хмуро пояснил дядька Адам. А может, уже и город подпалили? Партизаны обматывали копыта коней и оружие тряпками. У каждого в седельной сумке нашелся запас нарезанного специально для этой цели полотна. Бурцев не обладал предусмотрительностью лесных воинов и не успел прихватить в лагере даже смену одежды. Он уже собирался пожертвовать единственной исподней рубахой, когда Сбыслав, ходячая палочка-выручалочка, протянул ему ворох нестиранного тряпья. Роженосец Освальд за некоторое время наблюдал за безуспешными потугами намотать на копыта уроды обрезок скурозлой штанины, потом молча отстранил Бурцева и за несколько минут сделал всю работу сам. Бурцев не возражал, в конной милиции подобным хитростям не обучали. «Ты хорошо дерешься, Вацлав, но при этом не знаешь самых простых вещей, которые любой воин осваивает с измальства. Очень странно», — отметил Сбыслав. «Давай-ка помогу обмотать оружие, а то из-за тебя к нам сбегутся все татары из-под Рослова». Выехали уже за полночь. Сначала двигались рысью под прикрытием деревьев вдоль княжеского тракта. Но когда Большак свернул с поля редкими рощицами и чахлым кустарником, перешли на шаг. Ехали молча, металл, оберегаемый обмотками, извинел, тропичная обувь лошадей глушила удары копыт. Умные животные, словно осознав ответственность скрытного перехода, не нарушали ночную тишину ржания, даже не всхрапывали. Освальд выслал дозорных на все четыре стороны, вражеские разъезды пока на пути не встречались. «Видать, уже приступили к штурму», — сделал вывод добжинский рыцарь. «Знают псы Измайловы, что некому прийти на помощь осажденным. Ну и славно. То, что язычники не опасаются удара в спину, нам только на руку». Они опять зарысили. Держаться тракта больше не было необходимости. Дорогу к Вроцлаву указала зарево пожарищ. Горело сильно и уже совсем рядом, где-то за ближайшими холмами. Там же гулко барабанили тамтаны кочевники, замолкали и барабанили снова, отдавая невидимым еще войскам непонятные команды. Потом ветер донес отголоски чьих-то криков и ржания лошадей. Освальд приказал перейти на шаг, потом спешиться. На холмы они забрались со всеми предосторожностями, потому и заметили опасность вовремя. Шевельнулись тени, неясные силуэты всадников показались из густых кустистых зарослей между двумя возвышенностями. Отряд несколько верховых двигался в ночи так же беззвучно, как партизаны Освальда. Тоже, небось, обмотали копыта и снаряжение тряпками. Догнать, напасть, захватить языка? Освальд молчал, рука Добжинца на рукояти меча. Но никаких жестов, никаких команд. Да, все правильно. Заметно подобраться к всадникам уже не удастся. Отзвенеть мечами в тылу противника чревато. И нет никакой гарантии, что в рядовом дозоре окажется важная шишка, знающая о судьбе краковской княжны. Привлекать к себе внимание ради того, чтобы полонить какого-нибудь десятника, глупо. Лучше притаиться, переждать, пропустить татарский дозор. Их не заметили. Едва выбравшись из-за холмов, чужой отряд умчался прочь. Торопился, видать, куда-то очень. Ну и скатертью дорога. У микрофона был Махмутов Даниил.